Глава 20. Эйстейн. Электричество все-таки отключили. Стоя в темноте, в коридоре, Харри пару раз нажал выключатель, потом то же самое проделал в гостиной. Потом сел в кресло с подголовником и уставился в темноту. Он все еще сидел в кресле, когда зазвонил мобильник. «Холле. Феликс Рёст. Как?» — переспросил Харри, если судить по голосу, говорила маленькая хрупкая женщина. — Это Фрида Ларсон, его сестра. Он попросил меня позвонить вам и сказать, что камни, которые вы нашли, — мафическая базальтовая лава. Ясно? — Погодите, что это означает? — Мафическая? — Это горячая лава. Больше 1000 градусов, низкой вязкости, поэтому при извержении растекается и распространяется довольно далеко. Она может быть из Осло? Нет. А почему? Осло ведь стоит на лаве? На старой лаве, а эта лава свежая. Насколько свежая? Он слышал, что она закрыла трубку рукой и говорит с кем-то, или с чем-то, другого голоса он не слышал. Судя по всему, ей ответили, потому что она почти сразу же сказала. Он сказал, от 5 до 50 лет. Но если вы думаете найти, из какого вулкана эта лава, вам предстоит большая работа. В мире больше 1500 действующих вулканов. И это только те, которые известны. Если у вас есть еще вопросы, с Феликсом можно связаться по электронной почте. У вашей ассистентки есть адрес, но... Она уже положила трубку. Он подумал, не стоит ли перезвонить, но передумал и набрал другой номер. Осло такси. «Привет, Эйстейн, это Харри Хо. Иди в жопу. Харри Хо умер». «Не совсем». «Ладно, тогда это я умер. Не хочешь ли подвести меня с Софи с Гата до отчего дома?» «Нет, не хочу. Но все равно отвезу. Сейчас только выполню этот заказ». Эйстейн засмеялся и закашлялся. «Харри! Хо! Черт! Перезвоню, когда приеду». Харри положил трубку, прошел в спальню. В свете уличного фонаря, светившего в окно, сложил сумку, забрал пару компакт-дисков из гостиной, светя себя мобильным телефоном, блок сигарет, наручники, служебный пистолет. Потом вновь уселся в кресло и воспользовался темнотой для того, чтобы повторить упражнение с револьвером. Завел будильник на наручных часах, повернул барабан на своем Смит-Вессоне, разрядил и зарядил его. 4 патрона вынул, 4 вставил. Никакой спешки, только проворство пальцев. Снова крутанул барабан, чтобы первый патрон шел первым. Стоп! 9:66. Почти на 3 секунды больше, чем его же личный рекорд. Он открыл барабан. Промах. Первая камора, которая была готова к выстрелу, оказалась одной из 2 пустых. Значит, он убит. Он повторил упражнение. 9:50. И снова он убит. Когда Эйстейн перезвонил через 20 минут, он уже укладывался 8 секунд и был убит 6 раз. «Иду», — сказал Харри. Он вышел на кухню. Посмотрел на дверцу под мойкой. Поколебался. Потом взял фотографии Ракель и Олега и сунул во внутренний карман. «Гонконг?» — фыркнул Эйстейн Эйкелан. Он повернул свое пропитое лицо с брутальным носом-рубильником и печальными висячими усами к Харри, сидящему на заднем сиденье. «Какого черта ты туда уехал?» «Ну, ты ж меня знаешь», — сказал Харри. Когда Эйстейн остановился на красный свет у гостиницы «Рэдисон Сас». «Ни черта я тебя не знаю», — сказал Эйстейн и принялся скручивать папиросу. «Почему я должен тебя знать?» «Ну, мы же выросли вместе». «Забыл». «И чего? Ты уже тогда был одна сплошная загадка, Харри!» Распахнулась задняя дверь, и мужчина в пальто плюхнулся на сиденье. «Аэроэкспресс. Бюпортен, быстро!» «Занято!» — сказал Эйстейн, не оборачиваясь. «Ерунда! У вас не выключен огонек на крыше!» «Гонконг — это круто!» «А чего ты вернулся, собственно говоря?» «Извините», — сказал мужчина на заднем сиденье. Эйстейн сунул папиросу в рот и прикурил. «Звонил Валенок. Зовет на дружескую вечеринку сегодня вечером. У Валенка нет друзей», — возразил Харри. «Ну?» — я так ему и сказал. «А кто у тебя друзья?» «Ты», — сказал он и спросил. «А у тебя, Эйстейн?» «Ты», — ответил я. «Так что нас двое. Мы просто-напросто забыли про тебя, Харри. Так бывает, когда ты уезжаешь в...» Он сложил губы в трубочку и смешно произнес. «Гонконг». «Эй! Алло!» — послышалось с заднего сиденья. «Если вы закончили, то мы, наверное, можем...» Загорелся зеленый, и Эйстейн нажал на газ. «Так ты придешь?» «Это будет дома у Валенка. Там такая вонь, Эйстейн». «Но у него полон холодильник. Сори, у меня нет настроения для вечеринок». «Настроение для вечеринок?» — фыркнул Эйстейн и стукнул ладонью по рулю. «Что ты знаешь о настроении для вечеринок, Харри? Ты всегда от всех вечеринок увиливал, помнишь? Мы купили пиво, собрались ехать на какую-то хату в Нурстранне, где была масса телок. И вдруг ты предлагаешь, чтобы ты, я и Валенок вместо этого поехали в бункеры и напились бы там сепаратно. Эй, эта дорога не идет к аэроэкспрессу!» Взвизгнули на заднем сиденье. Эйстейн вновь затормозил на красный, отбросил с лица свои жидкие волосы, доходящие ему до плеч, и повернулся к заднему сиденью. «Там мы и остались. Надрались, как сволочи. И вот он начал петь. No surrender. Не сдаваться. Песня из репертуара американского рок-исполнителя Брюса Спрингстина. А Валенок стал бросать в него пустые бутылки. «Послушайте!» — захныкал мужчина и ткнул пальцем в стекло часов «Так, Хоер. Мне необходимо успеть на последний самолет в Стокгольм». «Хорошо было у бункеров», — сказал Харри. «Лучший вид на город». «Ага», — согласился Эйстейн. «Если бы союзники только попробовали, то немцы бы их всех положили». «Точно», — ухмыльнулся Харри. «Понимаешь, у нас есть клятва, которую никто не отменял. У него, меня и Валенка», — объяснил Эйстейн человеку в костюме, который отчаянно вглядывался в темноту за стеклом машины, пытаясь высмотреть свободное такси. «Что, если придут эти чертовы союзники? Мы их всех изрешетим. Вот так». Эйстейн поднял воображаемый автомат, наставил его на мужчину в костюме и нажал на спуск. Мужчина в ужасе посмотрел на ненормального шофера такси, издал какие-то квохчущие звуки, так что мелкие белые капли пенистой слюны упали на темные отглаженные брюки, и с судорожным вздохом, распахнув дверцу машины, вывалился в дождь. Эйстейн заржал. «Ты заскучал по дому», — сказал он. «Тебе снова захотелось потанцевать с Киллер Куин в ресторане Экеберг?» Харри засмеялся и покачал головой. В боковое стекло он видел, что мужчина рванул в сторону Национального театра. «Дело в моем отце. Он болен. Ему недолго осталось. Черт!» Эйстейн снова нажал на газ. «Он хороший мужик». «Спасибо. Я подумал, ты должен знать». «Ясное дело. Скажу моим старикам». «Ну, приехали», — произнес Эйстейн, когда они припарковались у гаража возле желтого деревянного особнячка в Опсале. «Ага», — сказал Харри. Эйстейн затянулся так резко, что, казалось, сигарета сейчас вспыхнет, глубоко до самых легких, и выпустил дым с длинным булькающим хрипом. Потом склонил голову на плечо и смахнул пепел в пепельницу. У Харри сладко кольнуло в сердце. Сколько раз он видел Эйстейна именно за этим занятием? Видел, как тот отклоняется в сторону, словно сигарета настолько тяжела, что иначе он просто потеряет равновесие. Это склоненная на бок голова. Пепел на пол в курилке в школе, в пустую бутылку из-под пива на вечеринке, куда они явились незваными, на холодный сырой бетон в бункере. «Жизнь чертовски несправедлива», — сказал Эйстейн. «Твой отец не пил, по воскресеньям ходил на прогулки и работал учителем. А мой папаша пил, работал на фабрике «Кадок», где все заработали себе астму и странную сыпь, и не двигался на миллиметр, едва добравшись до дивана. И папашка здоров, как бык». Харри помнил фабрику «Кадок», или «Кодок», если читать обратно. Владелец, родом из Сюнмёре, прочитал, что Истмен назвал свою фабрику по производству фотоаппаратов «Кодек», потому что это название легко запомнить и произнести на любом языке мира. Но «Кадок» закрыли и забыли много лет тому назад. «Всему приходит конец», — сказал Харри. Эйстейн кивнул, как будто следил за ходом его мыслей. «Позвони, если нужно будет, Харри». «Ладно». Харри подождал, пока стихнет шуршание колес по гравию, потом открыл дверь и вошел. Он включил свет и постоял, покуда дверь за ним не захлопнулась. Запах, тишина, свет, упавший на гардероб. Все разговаривало с ним. Это было как погружение в бассейн с воспоминаниями. Они окутали его, согрели, так что перехватило горло. Он стянул с себя плащ и сбросил ботинки, а потом начал обход. Из комнаты в комнату, из года в год. От отца с матерью к сестренышу и, наконец, к самому себе. Его мальчишечья комната. Плакат с «The Clash», тот самый, с гитарой, которую вот-вот разобьют о землю. Он лег на постель и вдохнул запах матраса и заплакал.